Немного пройдя по этим прекрасным местам, Конн увидел дом, который, казалось, нежился в лучах солнца. Крыша его была сложена из птичьих крыльев, голубых, желтых и белых, а вела в тот дом дверь из хрусталя между двух бронзовых колонн. В этом чудесном доме жила королева острова по имени Ригру, что значит «щедроглазая», дочь Лодана и жена Дайре де Гамра. Она восседала на хрустальном троне, а рядом сидел ее сын Сегда, и оба они вежливо приветствовали верховного короля. В том дворце не было слуг, да, собственно, и нужды в них тоже не было. Верховный король обнаружил, что его руки оказались вымытыми, словно бы сами по себе, а чуть позже с удивлением заметил, что пища сама появляется перед ним, и перемена блюд происходит также без участия чьих-либо рук. Новая мантия легко легла на его плечи, ибо прежнюю совсем выбелило солнце, истрепал ветер и просолила вода, и не подобало Конну в таком виде представать перед королевой. Конн увидел, что еда появляется только перед ним, что его вовсе не обрадовало, ибо сажать гостя за стол одного противоречило представлениям короля о гостеприимстве и заставляло его нарушить обет, некогда данный богам. «Милостивые хозяева», — сказал он, отказываясь от пищи, — «мой Гейс запрещает мне есть в одиночестве». «Но мы всегда едим в одиночестве», — ответила королева. «Я не могу нарушить Гейс», — сказал верховный король. «Я буду есть вместе с тобой», — вступил в разговор Сегда, чье имя, кстати, означает «сладкоголосый», «поскольку ты гость, и негоже тебе нарушать из-за нас свои обеты». «Я благодарен тебе», — сказал Конн, «ибо меня и так уже настигло большое несчастье, и мне не хотелось бы усугублять его гневом богов». «Что же случилось с тобой?» — спросила благородная королева. «Вот уже в течение целого года, — ответил Конн, — в Ирландии не родится хлеб и нет молока. Земля пересохла, деревья засохли, птицы не поют теперь в Ирландии, пчелы не приносят меда». «Ты действительно в беде, — согласилась королева и продолжила. — Но какая же нужда привела тебя на наш остров?» «Я пришел просить у тебя взаймы твоего сына». «Взаймы? Моего сына?» «Я узнал, — объяснил Конн, — что если доставить сына безгрешных родителей в Тару и омыть его в водах Ирландии, моя земля исцелится». Король острова Дайре, который до этого не вступал в разговор, вдруг резко вмешался, потрясенный речами гостя. «Мы не отпустим своего сына ни с кем, будь то даже король всего мира!» Но Сегда, видя выражение безысходной тоски на лице Конна, возразил отцу. «Недоброе это будет дело, отказывать в помощи Ардри Ирландии. Я поеду с ним». «Не езди, душа моя!» — взмолился отец. «Не уезжай, мое сокровище!» — стала просить его мать. «Я в самом деле должен ехать», — ответил мальчик. «Ведь этим я могу сделать добро народу нашего гостя, тем более, что никто, кроме меня, не может ему помочь». «Что же, отправляйся», — сказал ему отец. «Но я отпущу тебя только под личное покровительство Верховного Короля и королей пяти королевств Ирландии, и под охрану Арта сына Конна, и Финна сына Уайла, и под защиту всех магов и бардов и всех людей, владеющих искусством, что не есть в Ирландии». И вслед за тем он потребовал от Ардри клятвенного обещания, что все это будет обеспечено мальчику. «Будет так», — пообещал Конн. И вскоре он покинул остров вместе с Сегдой. Спустя 3 дня достигли они берегов Ирландии и в скором времени прибыли в Тару.